Он подходит к дверям, он идет, ничего не ища. Его чело светло, но ключ дрожит в кармане плаща. Какая странная тень слева из-за спины. Зловещий шум лифта, новая фаза войны. Жизнь проста, когда ждешь выстрелов с той стороны. Битва, он каждый день выжжен дотла. Вороны вьют венки, псы лают из-за угла. Малейшая оплошность, им не дожить до весны. Отсюда величие в каждом движении струны. Он спит в носках, он ждет выстрелов с той стороны. Каждый третий целится вслед. Риск растет с количеством прожитых лет. Лиловый и белый символы слишком ясны. Не стой под грузом, иначе войдешь в его сны. Мы двинемся дальше, танцую под музыку выстрелов с той стороны. Дальше танцую под музыку выстрелов с той стороны. Неужели ты не слышишь музыки выстрелов с той стороны?